Он снова фыркнул, бросил пояс на сундук, а килт на пол, на промокшую рубашку. «Неужели я похож на человека, который будет бить беременную женщину?» – спросил он. Я с сомнением окинула его взглядом, абсолютно голый, с белыми шрамами, покрывавшими тело, и мокрыми темно-рыжими кустиками волос. Он походил сейчас на викинга, сошедшего с корабля и готового насиловать и грабить. «Если честно, то похож на типа, способного на все», — ответила я. «А что касается Алькова, да, предупреждал. Наверное, мне следовало снять туфли где-нибудь в зале, прямо на людях. Откуда мне было знать, что этот кретин попрется за мной и будет лизать мне пятки? Но если не бить, то что же ты все-таки будешь со мной делать?» Я вцепилась в ручку кресла. Он лег на постель и усмехнулся. «Сними это шлюшкино платье, Саксоночка, и иди ко мне». «Что? Раз уж нельзя отлупить тебя или искупать в фонтане, — он пожал плечами, — ты заслужила хорошей трепки. Но что-то у меня глаза прямо слипаются». Он широко зевнул и снова усмехнулся. «Слушай, напомнишь, чтоб я сделал это утром, когда проснемся, идет?» «Ну что, получше?» Темно-синие глаза Джейми глядели на меня с тревогой. «Неужели это нормально, когда так сильно тошнит, а, Саксоночка?» Я откинула волосы с потного лба и накрыла лицо влажным полотенцем. «Не знаю, нормально или нет», — голос мой звучал слабо. «Остается лишь надеяться, что да. Некоторых женщин тошнит до самого конца. Перспектива выглядела малоприятной». Чтобы определить время, Джейми по своей привычке взглянул не на расписанные каминные часы, но в окно, на солнце. «А ты сможешь спуститься к завтраку, Саксоночка? Или попросить служанку принести что-нибудь сюда?» «Нет, не надо. Мне уже лучше». Я не лгала. Как ни странно, но если не считать выматывающих приступов утренней тошноты, чувствовала я себя в целом прекрасно. «Дай только рот прополощу». Только я склонилась над тазиком и стала плескать лицо холодную воду, как в дверь постучали. Очевидно, слуга, которого мы послали в наш парижский дом за сменой одежды. Но, к моему удивлению, то оказался придворной запиской. Нас приглашали на ленч. «Его Величество обедает сегодня с английскими аристократами», — объяснил он. «Они только что прибыли в Париж, а перед тем решил пригласить на ленч видных английских торговцев, его высочество герцога и несколько его соотечественников. И кто-то подсказал его величеству, что ваша супруга англичанка, настоящая английская леди, а потому он просит быть также и вас». «Хорошо», — ответил Джейми, бросив на меня быстрый взгляд. «Можете передать его величеству, что мы почтем за честь». Вскоре после этого приехал Мурта, как всегда мрачный и сосредоточенный, с огромным свертком одежды и моей аптечкой, которую я тоже просила доставить. Джейми отвел его в гостиную, где начал отдавать различные деловые распоряжения. Я же тем временем торопливо переоделась в свежее белье и платье, впервые пожалев о том, что отказалась от услуг горничной. После ночи, проведенной в объятиях огромного промокшего шотландца, волосы мои были в страшном беспорядке, пряди торчали в разные стороны, и укоротить их с помощью лишь расчески и щетки оказалось невозможным. Наконец я кое-как привела голову в порядок и появилась на пороге, раскрасневшаяся и сердитая от усилий. Джейми, глянув на меня, пробормотал что-то насчет ежей, но я в ответ обожгла его таким укоризненным взором, что у него хватило ума не продолжать. Прогулка среди террас и фонтанов дворцового сада значительно улучшила мое самочувствие. Листва на большинстве деревьев еще не распустилась, но день до конца марта выдался на удивление теплый, а набухшие на веточках почки пахли свежо и пряно. Казалось, слышно, как бегут соки в стволах высоких каштанов и тополей, обрамляющих тропинки и скрывающих под сенью своих ветвей мраморные статуи. Я прошла мимо статуи полуодетого мужчины с виноградной гроздью в кудрях и поднесенной к губам флейтой. Огромный козел с шелковистой шерстью жадно тянулся к другим гроздям, спадающим с мраморных складок плаща. «Кто это?» — спросила я. «Пан?» — Джейми усмехнулся и покачал головой. На нем был старый килт и старый камзол, но даже в этом одеянии он был куда красивее разодетых в пух и прах придворных, проходивших мимо нас щебечущими группками. «Нет, статуя пана здесь тоже, кажется, есть, но это не он. Это один из четырех соков человека». «Соков?» – удивилась я. «Пожалуй. Во всяком случае, выглядит он довольно сочным». Я покосилась на виноград. Джейми улыбнулся. «Да не в этом смысле. Ты ведь вроде бы врач, саксоночка. Должна знать». «Неужели ничего не слышала о четырех соках, из которых состоит организм человека?» «Вот это кровь!» Он указал на мужчину, играющего на флейте. «Потом на другую сторону аллеи. А это меланхолия». Высокий человек в неком подобии тоги держал в руке раскрытую книгу. «А вон там», — Джейми указал вперед, — «там желчь». Голый, мускулистый молодой человек, сердитый, без всякого сожаления, взирал на мраморного льва, готового вцепиться зубами ему в ногу. «А вот это флегма». «Неужели?» Флегма, бородатый джентльмен в шляпе, стоял, скрестив руки на груди, у ног его сидела черепаха. «А что, врачам в ваши времена не объясняли, что такое соки?» «Нет», — ответила я. «Вместо этого нам объясняли, что такое микробы». «Вот как, микробы?» — тихо пробормотал он, словно пробуя слово на вкус, перекатывая его на кончике языка с характерным шотландским рыком, отчего оно приобрело уже совсем зловещее звучание. «Микробы! А на что они похожи, эти микробы?» Я взглянула на статую Америки, достигшая брачного возраста дева в юбке и головном уборе из перьев с крокодилом у ног. «Ну, такую колоритную статую им не следовало бы здесь выставлять», — объяснила я. Крокодил у ног Америки напомнил мне о мэтре Раймоне. «Так ты не хочешь, чтобы я пошла к мэтру Раймону?» — спросила я. «Прокалывать соски?» «Естественно, не хочу, чтоб ты прокалывала соски», — решительно заявил он и, взяв меня под локоть, увлек вперед по аллее, видимо, опасаясь, что голые груди Америки вдохновляют меня на эту затею. «И вообще нечего тебе ходить к этому мэтру Раймону, о нем ходят разные слухи». «Обо всех в Париже ходят слухи», — заметила я, «и уверена, что мэтр Раймон наслышан о них». Джейми кивнул. Волосы блеснули в бледном свете весеннего солнца. «Да уж, наверняка. А я слышал, что о нем болтают в тавернах и гостиных. Мэтр Раймон является главой одного тайного общества, но это отнюдь не сторонники якобитов». «Правда? Кто же тогда?» «Каббалисты, оккультисты, возможно, колдуны». «Надеюсь, Джейми, ты не принимаешь все эти сказки о колдунах и демонах всерьез?» Мы подошли к части сада, известной под названием «Зеленый ковер». Стояла ранняя весна, и лужайка еще только начинала зеленеть, но по ней бродили люди, радуясь на редкость ясной и теплой погоде. «Нет, в колдунов не верю», — ответил он после паузы и, отыскав уютный уголок возле живой изгороди, сел на траву. «Разве что граф Сен-Жермен исключение». Мне вспомнился взгляд черных глаз Сен-Жермена в Гавре, и я слегка вздрогнула, несмотря на солнце и шерстяную шаль, накинутую на плечи. «Думаешь, он как-то связан с месье Раймоном?» Джейми пожал плечами. «Не знаю. Но ведь ты сама пересказывала мне все эти слухи о Сен-Жермене. И если мэтр Раймон действительно член этого общества, думаю, Саксоночка, тебе надо держаться от него подальше». Он криво усмехнулся. «В конце концов, не все же время мне спасать тебя от костра». Тень под деревьями напомнила мне о мраке, царившем в каземате для воров в Крейнсмуире, и я снова содрогнулась и придвинулась ближе к Джейми и солнечному свету. В траве под цветущим кустарником ворковали голуби. Придворные дамы и господа занимались примерно тем же, расхаживая по аллеям, украшенным скульптурами. Разница состояла в том, что голуби производили куда меньше шума. За нашими спинами возникло видение в шелковом одеянии цвета морской волны, громким голосом выражающий восторг по поводу вчерашней пьесы, показанной при дворе. Три сопровождавшие его дамы, хоть выглядели и не столь эффектно, но полностью разделяли его мнение. «Великолепно! Просто великолепно! Какой голос у этой Лакуэль! Да, потрясающе! Прелесть! Восхитительно! Просто восхитительно! Великолепно! Вот самое точное слово!» «Да, великолепно!» Все четыре голоса звучали пронзительно и визгливо. Такой звук издают гвозди, выдергиваемые из дерева. В отличие от них, у голубя-кавалера, бродившего в траве в нескольких футах от моих ног, голос отличался приятным, сладкозвучным и низким тембром. Он ворковал так нежно и выразительно, надувая грудь и беспрерывно раскланиваясь таким видом, словно бросал свое сердце к ногам возлюбленной, на которую, впрочем, это не производило особого впечатления. Я перевела взгляд с птиц на придворного голубка в аквамариновом шелке, который в этот момент бросился поднять с земли отделанный кружевом платочек, игриво оброненный одной из его спутниц, очевидно, не без тайного умысла. «Дамы прозвали этого человека сосиской», — заметила я. «Интересно, почему?» Джейми сонно промычал что-то и приоткрыл один глаз взглянуть на удаляющегося придворного. Сосиска. Наверное, за длинный член, который он никогда не может удержать в панталонах. Не пропускает никого, гоняется за дамами, лакеями, куртизанками, пажами. Ходят слухи, что не брезгует даже маленькими собачками». Добавил он, глядя вслед удаляющемуся камзолу цвета морской волны. К обладателю его приближалась сейчас придворная дама, походившая на сверток белых воланов и кружев, которые она защитным жестом придерживала на пышной груди. «О, это опасно! Сам бы я ни за что не решился приблизиться к этой тявкающей баллонке!» «Не рискнул бы своим членом?» – шутливо спросила я. «Кстати, я слышала, как эту деталь вашего организма иногда называют Питер, а янки по каким-то известным только им причинам – Дик. Как-то раз я обозвала одного пациента, который меня все время поддразнивал умным Диком. Так у бедняги от смеха чуть швы не разошлись». Джейми и сам засмеялся, а потом сладко потянулся под ласковыми лучами весеннего солнышка. Затем подмигнул мне и перекатился на живот. «Знаешь, при этом взгляде на тебя, Саксоночка, с моим Диком такое творится», — сказал он. Я откинула ему волосы со лба и нежно поцеловала в переносицу. «А зачем, как ты думаешь, мужчины дают эти прозвища?» — спросила я. «Джон, Томас или тот же Роджер. Женщины так не делают». «Разве?» – Джейми был явно заинтригован. «Конечно нет. Иначе бы я назвала какую-нибудь часть своего тела, скажем, Джейн». Он снова расхохотался. Грудь так и заходила ходуном. Я навалилась на него с наслаждением, ощущая под собой теплоту крепкого тела, теснее прижалась к бедрам, но многочисленные нижние юбки делали этот жест скорее символическим. «Ну уж, во всяком случае, — рассудительно заметил Джейми, — ваши штучки не встают и не падают сами по себе, как бы вам этого не хотелось. Насколько мне известно, конечно, — добавил он и вопросительно поднял бровь.